Глава 19. Катя Зорина родилась в благополучной семье доцента филологического факультета университета. С Костей Скворцовым они не только являлись соседями по лестничной клетке, но и учились в одной школе. Их общение можно было назвать дружбой, хотя и с большой натяжкой. Костя сторонился девочек. С Катей ему нравилось общаться, однако скрытный, скромный и стеснительный одновременно, произносящий за 2 часа общения не более 3 слов Скворцов, раздражал свою подругу. Куда интереснее ей было общаться с другим соседом по даче, Димой и Нюшиным, являвшимся полной противоположностью интеллектуалу Костику. Жизнь Димы никто не назвал бы благополучной. Его мать Татьяна работала посудомойкой в столовой, и ее заработка, а также бабушкиной пенсии, едва хватало на 3 детей. Кроме Димы в семье росли еще 2 девочки, моложе него на 2 и 3 года. И Нюшины ютились в однокомнатной квартире на окраине города и бедствовали в прямом смысле слова. Где их отец, Катя никогда не спрашивала у мальчика, подслушав однажды разговор родителей о Татьяне, мол, рожала от каждого, с кем встречалась, пока не взялась за ум. За свою дачу, участок в 3 сотки, эта семья держалась обеими руками, и неудивительно, он помогал им выжить. С началом тепла и Нюшины безвылазно жили здесь, сдавая свою городскую квартиру. У одного из постоянных клиентов заведения, сначала именовавшегося столовой, а в более поздние времена выкупленного, подштукатуренного и названного рестораном «Витязь», Татьяна достала автомобильную будку, служившую семейству домом. Весь май и летние месяцы они копали, пололи, подрезали, поливали, собирали урожай и делали закрутки, составлявшие основной рацион их питания зимой. Дима сторожил окрестные дачи, имея скудный заработок, позволивший, однако, пристроить маленькую веранду, где по вечерам женщины пили чай. Единственный мужчина в чаепитии не участвовал. Он стучал в калитку соседней дачи, и радостная Катя выбегала ему навстречу. Они отправлялись к речке, протекавшей неподалеку, где Дима порой ловил рыбу, в лес за ягодами и грибами, или просто сидели на полянке и разговаривали. Зорине нравились такие беседы. С Димой можно было говорить обо всем. Его советы отличались мудростью и жизненным опытом, хотя мальчик был моложе ее на год. Они засиживались допоздна, и часто обеспокоенная Катина мама выходила искать дочку. Школу Инюшин не окончил, поступив после 9 класса в строительный техникум. Он рассчитывал после его окончания устроиться на хорошую работу и дать образование сестрам. Катя же, получив золотую медаль, поступила на журфак. Ее тихий, интеллигентный сосед по лестничной клетке Костик направил стопы на юридический. Долгое время, вся погрузившись в учебу, она не виделась с обоими, чему способствовали еще и объективные причины. Скворцов переехал в квартиру, доставшуюся ему по наследству от дедушки, а Инюшин перестал появляться на даче. Однако Зорина не могла не заметить, как стало расти благосостояние этой семьи. Старую линялую будку снесли, а на ее месте бригада рабочих развернула строительство 2-этажного дома, огородив его внушительным забором из красного кирпича. Татьяна рассказывала ее матери, что Дима окончил техникум, устроился на высокооплачиваемую работу, и его заработная плата позволила не только выстроить хоромы здесь, но и купить 3-комнатную квартиру в центре, куда переехали она, бабушка и девочки. Димочка же остался в старой однокомнатной, сделав там прекрасный ремонт. Желание Инюшина дать образование своим сестрам начало сбываться. Старшая поступила в Институт экономики и финансов и получила в подарок 2-дверную японскую машину, на которой возила на дачу бабушку, мать и сестренку. Однажды Кате посчастливилось увидеть своего друга детства, и то, что она увидела, ужаснуло ее. По рассказам Татьяны Инюшиной, девушка представляла Димку солидным бизнесменом в костюме с красиво уложенными пшеничными кудрями, чинно въезжающим в поселок на Ауди или БМВ. Парень въехал на более крутой машине, джипе Чероки, всем своим видом напоминавшем бронированный танк. Его внешний вид также не соответствовал ее представлениям. Красивые кудри были начисто выбриты, мощная накачанная фигура упакована в тонкую кожу. В ту пору Катя уже работала журналисткой в «Вестях Приреченска», и ей не составило труда предположить, где зарабатывал Дима такие большие деньги. Именно поэтому она не рванулась ему навстречу, а Инюшин, бросив беглый взгляд на соседскую дачу, вытащил из машины пакеты и открыл калитку. Сделав такое неприятное открытие, Зорина думала, что встречи с соседом по даче прекратились навсегда, однако она ошибалась. «Сегодня к нам заходил Дима», — сказала ей однажды мать, вернувшись с дачи, — «просил номер твоего мобильного». «И ты дала?» — недовольно спросила Катя. «А почему я не должна была этого делать?» «Бедная мама. Она до сих пор жила прошлыми идеалами, и девушка понимала, объяснять ей бесполезно». Дима позвонил через 2 дня. «Мне надо поговорить с тобой», — голос его звучал умоляюще и никак не вязался с обликом, поэтому Катя не сказала «нет». «Давай встретимся у вас на даче сегодня вечером 11:00». «Ты что, сдурел?» — журналистка опешила. «Мне завтра на работу. Как я, по-твоему, доберусь до дома?» «Об этом не беспокойся, я все продумал. Только не отказывай». Зорина согласилась. На предпоследней электричке она приехала в поселок и ждала, когда раздастся стук в калитку. Однако его не последовало. Дима возник перед ней бесшумно, как привидение. «Выключи свет», — тихо приказал он. Катя молча повиновалась, дрожащей рукой потянувшись к лампе. «Да не бойся, дуреха», — ласково произнес Дима. «Я никогда не обижу тебя. Иди ко мне». Он крепко обнял ее и расцеловал в обе щеки. «У нас мало времени, поэтому я не спрашиваю о твоей жизни и не буду рассказывать о своей, разве что самую малость. То, что мне нужно, я знаю». «А тебе нужно?» — Катя сделала паузу. «Сейчас ты все узнаешь». Дима подошел к дивану и сел, она примостилась рядом. «Ты не глупая девушка, наверняка сделала вывод по моему внешнему виду, ведь так?» «И по вашему благосостоянию», — кивнула журналистка. «Я просто сложила 2 и 2. «Да, я состою в организации», — Инюшин достал платок и вытер потный лоб. «Мой шеф — небезызвестный Кожарский. Моя работа — рэкет, иногда приходится убивать». Он махнул рукой, Катя с ужасом смотрела на бывшего друга. «Знаешь, почему я стал таким?» — спросил он, погладив ее руку. «Ты обещал дать сестрам образование», — задыхаясь, ответила журналистка. «Но разве это стоит того?» «Думаю, стоит», — Дима посмотрел ей в глаза. «Мои сестры получают высшее образование, в банке на их счетах лежат круглые суммы. Мама и бабушка на заслуженном отдыхе и имеют возможность посещать лучших врачей и принимать самые дорогие лекарства». «О, я не транжирю, в отличие от моих подельников. Все, на шлюх и машина, хотя так же, как и они, живу одним днем». Он снова вытер лоб. «Помнишь, ты пересказывала мне книгу Сидни Шелдона «Если наступит завтра»?» Зорина кивнула. «Так вот, перед тобой человек, у которого нет завтра, нет будущего, есть только настоящее, и ничего уже тут не поделаешь». Девушка не стала утешать его, она знала, в данном случае действительно ничего сделать нельзя. Мафия не отпустит живым. «Чего ж ты хочешь от меня?» — поинтересовалась Катя. «Я знаю, ты ведущий журналист «Вестей Приреченска», — Дима взял ее за руку, — «читал твои статьи. Ты молодец, а могла бы с моей помощью наделать шуму в городе. Однако я не хочу подвергать тебя опасности». Журналистка вопросительно посмотрела на него. «Как поживает твой друг Константин Скворцов?» — поинтересовался Дмитрий. Катя мучительно вспоминала, где Инюшин мог видеть Костю. Конечно, она много рассказывала о нем, а однажды родители пригласили будущего милиционера на дачу, думая, что дочь скучает по одноклассникам. Вот тогда они и познакомились. Но откуда Дима может знать? «Я знаю, что теперь он работник УВД», — словно читая ее мысли, проговорил Инюшин. «Как говорит мой шеф, врагов и друзей надо знать в лицо. Моя просьба такова. Я буду помогать ему раскрывать убийство с твоей помощью». «Ты хочешь, чтобы я передавала ему?» — догадалась Катя. «Именно так. Зачем я это делаю?» — он вздохнул. «Мщу за свою будущую смерть». «Но ты же сам выбрал...» — девушка посмотрела ему в глаза. «И чувствую свою вину», — он отвел взгляд. «Не верю, что Бог просто так возьмет и простит мне все мои деяния, хотя регулярно хожу в церковь». «Так ты не ответила мне, ты согласна?» — Катя вздохнула. По ее мнению, зло должно быть наказано неважно каким путем. «Да», — прошептала она. «Вот и хорошо», — он поднялся с дивана. «Мне пора. Надо, чтобы нас никто не видел вместе. Я выйду первым, но ты за мной не иди, дождись звонка мобильного. Это послужит тебе сигналом. У твоих ворот будут стоять старые «Жигули», водитель довезет тебя до дома». Катя покидала дачу, испытывая странное чувство. Все равно она не понимала старого друга, хотя она подумает об этом завтра. Зорина открыла дверь «Жигуленка», терпеливо дожидавшегося ее у калитки, и опустилась на заднее сиденье. Сидевшая за рулем женщина, не говоря ни слова, нажала на газ. Кате показалось, что это была младшая сестра Димы, Ада, но она не окликнула знакомую. Чутье подсказывало, что этого делать не надо. После встречи с Инюшиным у журналистки действительно началась интересная, но не такая радостная, как она думала в начале жизни. На следующий день после всякого громкого убийства в ее ящике лежало письмо, сообщавшее подробности происшествия и его виновников. Катя немедленно звонила Константину. «Не спрашивай, откуда я знаю», — говорила она ему, — «но поверь, это правда». Сначала Скворцов не верил, потом, убедившись в достоверности информации, которой снабжала его подруга, вел расследование в нужном направлении. Иногда преступников удавалось бросить за решетку, однако чаще всего нет. Зорину, справлявшуюся о результатах, это безумно злило. «Что на этот раз?» — интересовалась она у приятеля. «Начальство», — уклончиво отвечал тот. «Заметов», — догадывалась девушка. «Пока он ходит в твоих начальниках, порядка и справедливости не видать». Ее так и подмывало состряпать убийственную статью о полковнике, но она держала слово, данное Диме, не лезть в дела самой. «Разрешаю тебе тискать нейтральные статейки», — сказал он во время их последнего разговора, «но ради бога, никаких фамилий. И, дорогая, намеков тоже». Однако статьи Зориной все равно получались с намеками, но никто из криминала ей даже не угрожал, бесился один Заметов. «Моя бы воля», — брызгал он слюной на совещаниях, «я бы ее повесил на первом же тополе». И полковник тратил драгоценное время на ответы журналистки, обвиняя ее в клевете и фантазиях. Катя не удосуживалась реагировать на них. «Пусть оттачивает перо», — говорила она, смеясь. «Это занятие получается у него лучше ловли преступников». Так пролетело несколько лет. Однажды, возвратившись с работы, Катя застала расстроенную мать. «У Татьяны и Нюшины горе», — плача проговорила та, — «Диму убили. Сегодня ездил он на дачу, а она там цветы рвет, к похоронам готовится». Девушка, ничего не сказав, прошла в свою комнату. Смерть Димки обрушилась на нее, как снежный ком, хотя она постоянно думала об этом, надеясь, что все еще обойдется. Обстановка менялась на глазах, становясь менее криминальной. Утихла стрельба на улицах. Вся банда Кожарского, в том числе и Киргиз во главе со своим главарем, покоилась на новом кладбище. Кто-то еще оставался в живых. И этот кто-то... Нет. Невозможно быть всегда готовым к таким вещам. Журналистка упала на кровать и горько заплакала. Ушел из жизни хороший друг. А на следующее утро Зорина снова нашла письмо в почтовом ящике. Задыхаясь от волнения, она вскрыла его. При виде знакомого размашистого почерка из глаз полились слезы. «Дорогая Катюха», — писал Дима, — «если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых. Надеюсь, ты особо не скорбишь об этом». Слезы полились сильнее. «Не плачь, не надо. Я говорил о том, что сам выбрал такой путь и ни о чем не жалею. Представь себе, я умираю легко и спокойно. Моя семья обеспечена, сестры учатся, каждый имеет свой счет в банке, и, думаю, не будет его молниеносно опустошать. Правда, на этот случай я подстраховался. Моя бедная мама тоже имеет счет. В общем, за семью я спокоен. Конечно, мне не дает покоя мысль, что приходилось убивать людей, но поверь, я никогда не трогал тех, кто этого не заслуживает, а карал ворюк и убийц. Думаю, для Всевышнего, перед которым я в данный момент стою, это слабое оправдание, однако рассчитываю на его милосердие. А еще я хотел признаться тебе в любви. Да, я любил тебя, Катюха, как непривычно писать в прошедшем времени. Ты все время была со мной, помогая и направляя меня на хорошие дела. Может быть, поэтому я не растратил деньги на красивых шлюх и машины. Ты спросишь, почему я не говорил об этом раньше? Милая моя, мы находились с тобой в разных весовых категориях. Сначала благополучная девочка-отличница из интеллигентной семьи и мальчик, который даже не знает, кто его отец. Потом известная журналистка и бандит. Нет, мы с рождения не подходили друг другу. А если бы... Как знать, однако хватит об этом. Я в курсе, что ты выполняла все мои просьбы и, надеюсь, исполнишь и последнюю. Прошу тебя, при первом удобном случае отомсти этому гаду Заметову, но только будь осторожна. Выбери удобный момент. Вот и все, что я хотел тебе сказать. Крепко целую, прощай, твой Димка. Постскриптум. Когда будешь вспоминать обо мне, принеси на могилу букет белых роз. Именно с этими цветами я увидел тебя в первый раз. «Димка, милый Димка!» — журналистка громко рыдала, стоя в подъезде и размазывая по лицу косметику. «Дорогой мой, хороший!» По дороге на работу она поклялась доконать Заметова. «Виктор Павлович», — сказала она, входя в кабинет главного редактора «Вестей» Приреченска, «небезызвестный вам полковник Заметов в свое время был куплен Кожарским с потрохами. Вот почему он страшно боялся моих статей. Однако это были еще цветочки, теперь я намерена свалить его». Мужчина внимательно посмотрел на нее. «Я бы на твоем месте не торопился», — заметил он. «И сие я слышу от вас», — Катиному возмущению не было предела. «Я рассуждаю как разумный человек», — продолжал редактор. «Чтобы свалить такого подлеца, нужны факты». «Вы считаете, у нас их нет?» — удивилась Катя. «Да, в моих статьях не фигурировали фамилии, теперь это можно исправить». «Конечно», — согласился Виктор Павлович, — «только твои герои все покойники. Знаешь ведь, что говорят в таких случаях? На них можно все списать». «Нет, дорогая, ты должна дождаться удобного случая». «А если он не наступит?» — уныло заметила девушка. «Наступит», — редактор откинулся на спинку кресла. «Свинья везде найдет лужу». Слова шефа оказались пророческими. Заметов никогда не был страстным огородником, однако с недавних пор, выстроив в дачном кооперативе шикарный двухэтажный особняк, как он объяснял на деньги жены, работавшей в агентстве недвижимости, стал наведываться туда, чтобы решить кое-какие дела и просто поразвлечься. Сначала дачники радовались такому соседству, помня «Моя милиция меня бережет», ибо от воров, запросто собирающих урожай, над которым садоводы трудились денно и ночь, на спасение не было. Отчаявшиеся члены кооператива устраивали ночные дежурства, но охватить всю площадь оказалось делом трудным. Тогда они пришли на поклон к полковнику. Тот внимательно выслушал их и бросил: «Дорогие граждане, у нас масса нераскрытых преступлений. Если я своих людей направлю на ваши участки, генерал меня не поймет». Его, оградившего свои сотки железным забором, подобные проблемы не волновали. «И нам никак нельзя помочь?» — спросил сухонький старичок с белой бородкой, бывший профессор. Заметов изобразил на лице работу мысли. «Если только вы будете регулярно писать в газету, прося милицию оказать содействие», — наконец промолвил он. Дачники так и сделали, закидав редакцию ворохом писем. Генерал, тоже имевший участок, читал заметки с пониманием. «Что же, никак нельзя помочь трудовому народу?» — спрашивал он на совещаниях. «Юрий Николаевич», — неизменно отвечал Заметов, — «если мы будем отвлекаться на такие пустяки, кто будет ловить бандитов? Им лень пальцем пошевелить, чтобы спасти свои же фрукты и овощи. Смешно, если за них это сделают наши орлы». Генерал разводил руками. Полковник всячески уклонялся от участия в данном деле, однако совсем устраниться не получилось. Однажды Заметов, приехав на дачу и выйдя из дорогого автомобиля, увидел двух подростков, перелезающих через забор соседней дачи. Полковник был хорошо под шофе, благо номер его машины ГИБДД помнила, не тревожа его проверкой на дорогах, поэтому крикнул мальчишкам, чтобы те остановились, и вытащил пистолет. На окрик парни, естественно, не прореагировали, и доблестный начальник, прищурившись, произвел два метких выстрела. Оба бежавших рухнули как подкошенные. Заметов, с удовлетворением улыбнувшись, подошел к ним, и его затрясло. Одному пуля угодила примехонько между лопаток, естественно, мальчишка скончался на месте, другой еще дышал, истекая кровью. Но самое главное, что при них не было никаких ворованных овощей и фруктов. Дело начинало принимать другой оборот. Дрожащими пальцами полковник набрал номер своего знакомого адвоката Самуила Давыдовича Каневского. «Идиот!» — выругался тот, выслушав печальный рассказ. «Дай мне 15 минут. Потерпевшим сообрази пакетики с добычей, а потом вызывай скорую и милицию». Каневский примчался ровно в назначенное время. Оглядев лежащих, теперь уже с пакетами клубники в руках, он кивнул. «А теперь зайдем в дом. Для смягчения наказания нам надо представить все так, будто ребята на тебя напали и начали избивать. Тогда твои выстрелы будут рассматриваться как необходимая самооборона». «Но они меня не трогали», — пролепетал потерявший голову полковник. «Так трону я, дебил!» — рассерженный адвокат втолкнул Заметова в дом и пару раз приложился ногой к его холеному лицу и полному телу. «Синячки останутся», — ухмыльнулся Самуил Давыдович, удовлетворенно оглядев свою работу. «Ну, я поехал. Если меня здесь застанут, медаль тебе не светит. Звони». Провожая взглядом машину Каневского, полковник стирал с лица холодный пот. Если бы Заметов не был в ту пору начальником, с места происшествия он отправился бы в наручниках. Приехавшая оперативно-следственная группа обнаружила уже 2 трупа, а скорой ничего не оставалось, как констатировать смерть. «Они набросились на меня, как звери, не обращая внимания на предупреждение об открытии стрельбы и приказы прекратить», — разгоряченный полковник заглядывал в осуждающие глаза своим подчиненным. «Я вынужден был так поступить. Естественно, я не хотел их убивать. Но когда лежишь на земле, а тебя бьют ногами...» Константин Скворцов посмотрел на Киселева. Тот пожал плечами, делая приятелю незаметный знак, означающий, что он хочет поговорить с ним наедине. Они отошли в сторонку и закурили. «Наш герой врет», — сказал Павел. «Позы ребятишек никак не соответствуют его повествованию. Да и раны меня смущают. По-моему, выстрелы были произведены в спину. Парни спасались бегством, а он их просто-напросто пристрелил». «Зачем?» — удивился Скворцов. «А ты подойди к нему поближе и принюхайся». Константин кивнул. «Может, он выпил уже здесь от волнения?» «Именно так он и будет утверждать. А побои?» «Их ему могли нанести где угодно», — Павел бросил взгляд на неподвижно лежавшие фигурки. «Сволочь! И ведь выкрутится же. Детишек жалко». «А вдруг не выкрутится?» — Константин вспомнил о Кате. В тот же день оба приятеля наведались к Станиславу Михайловичу. «Что показало вскрытие?» — поинтересовались они. «Я его не делал», — оперативники застыли в недоумении. «То есть как? Почему?» «По приказу начальства. Этим Яковлевич занимается. Все вопросы к нему». Друзья охнули. Яковлевич был 2-м судмедэкспертом, находящимся на подхвате. Когда-то он считался очень неплохим специалистом и хорошо знал свое дело. Но 10 лет назад с ним случилось несчастье, которое вряд ли кому-то можно пожелать. Жена и дочь эксперта поехали отдыхать в Анапу и пропали без вести. Милиция сбилась с ног, пытаясь помочь коллеге. По рассказам очевидцев, последний раз женщин видели на пляже. Потом обе как в воду канули. Береговая охрана и спасатели безуспешно старались найти хотя бы тела. Это происшествие сильно подействовало на Яковлевича. У него не оставалось никого из родных. Больше детей не было, а дочь не успела родить ему внуков. Старик стал глушить тоску спиртным, и чем дальше, тем больше. Конечно, работник из него становился никакой. Он путал реактивы, терял результаты анализов. Однако окончательно уволить его не поднималась рука. Постепенно его место занял Станислав Михайлович, поручая коллеге нехитрые задания. Яковлевич делал вид, что ничего не замечает. Сидеть на заслуженной пенсии в опустевшей квартире со своими печальными думами — это было выше его сил. Здесь же он находился в коллективе и порой оказывался полезен. «Вы хотите сказать, что Заметов поручил дело Яковлевичу?» Все еще не верил своим ушам Константин. «Точно, дорогой», — усмехнулся судмедэксперт. «И тот с ним справился?» — задал Павел совершенно неуместный вопрос. «Могу тебя обрадовать, уже есть заключение». «Так быстро?» «Оба, и Яковлевич, и полковник, скумекали его в коптерке», — пояснил Станислав Михайлович. «Заметов приходил сюда?» — Скворцов изумленно возрился на коллегу. «Ты умница», — кивнул судмедэксперт. «Вы видели заключение?» — поинтересовался Киселев. «А как же?» — Станислав Михайлович развел руками. «Боюсь, вашему шефу светит медаль, сволочь он последняя. Парнишкам-то было по 14 лет. Каждый из них единственный сын в семье. Уже приходили родители. Видели бы вы их». «Что там написано?» — помрачнел Павел. «Все, делающее нашего убийцу героем», — констатировал коллега. «Мол, в крови мальчишек и алкоголь, и наркотики, причем в таком количестве, что им должно было быть море по колено. Это объясняет, почему они не реагировали на приказы и оружие, а принялись Заметова избивать». «Вы сами-то в это верите?» — судмедэксперт пожал плечами. «Вы знаете, голубчики, сколько трупов с огнестрельными ранениями прошли через мои руки?» — улыбнулся он. «Я уже научился видеть, когда выстрел произведен в спину, и пуля выходит через грудь, а когда стреляли в грудь. В обоих случаях у ран разные края. Этим парнишкам стреляли в спину». «Станислав Михайлович, миленький», — Константин умоляюще сложил руки, — «проведите второе исследование, просим вас, для нас». «Да как же», — растерялся коллега. «А очень просто», — поддержал его Скворцов. «Никто не узнает. Тогда нашему герою не отвертеться от тюрьмы». Судмедэксперт улыбнулся. «Разве что ночью?» — предложил он. Приятели бросились ему на шею. Результаты вскрытия, проведенного во второй раз, не заставили себя ждать. Станислав Михайлович позвонил Киселеву на следующий же день. «Принимай работу», — бросил он в трубку. «С вас причитается». «Обязательно, родной, обязательно», — Павел ринулся на поиски Константина. «Думаю, что скажу вам то, о чем вы мечтали услышать», — торжественно провозгласил судмедэксперт. «Результаты Яковлевича — полная липа. В крови парней нет ни капли алкоголя, не говоря уже о наркотиках». Скворцов сделал движение, собираясь обнять коллегу. «Кроме того», — продолжал тот, — «на всякий пожарный я посетил знакомого баллистика. Представьте себе, он сказал, что в моих рассуждениях ошибки не было». Заметов стрелял по бегущим ребятам, причем стоя, а не лежа на спине, будучи избиваемым. Короче говоря, это дельце тянет на убийство. Только кто его раскрутит? Скажите честно, мои исследования псу под хвост? Киселев замялся. «Обнародовать результаты второй проверки все равно, что плюнуть против ветра. Они с приятелем просто лишатся места, равно как и честный судебный медик. Пока этот гад Заметов крепко сидит в своем кабинете». Павел грустно посмотрел на Константина и заметил, что друг улыбается. «Не все так плохо, ребятки», — Скворцов подмигнул коллегам. «Есть у меня один вариантик». Он подумал о Кате Зориной. Константин позвонил подруге детства на работу, предлагая встретиться у нее и обсудить детали, которые могут показаться ей интересными. «У меня это где?» — почему-то не поняла Катя. «Костик, если ты имеешь в виду родителей, то я с ними сейчас не живу, на днях вышла замуж. Извини, что не пригласила на свадьбу. Все было более чем скромно». Впоследствии Костя вспоминал свою реакцию на это сообщение. Что он тогда почувствовал? Да ничего, кроме досады. Оперативник рассчитывал поговорить с Зориной, а потом заночевать у матери. Сейчас рушились его планы. К ней, конечно, прийти нельзя, мало ли что подумает муж. И где они еще обитают? Не придется ли тащиться через весь город? Журналистка словно подслушала его мысли. «Костик», — сказала она, — «я могу отпроситься с работы. У тебя, насколько я знаю, обеденный перерыв. Через 10 минут я буду в скверике возле твоей конторы, на нашем любимом месте». Скворцов понял ее с полуслова. Однажды она приходила к нему, нет, не конкретно к нему, а в его организацию брать у кого-то интервью. Он пошел провожать ее. К автобусной остановке надо было идти через сквер. «А у вас тут миленькое местечко», — Катя восхищенно оглядела пруд в центре скверика, заросший по краям серебристыми ивами. Прямо под деревьями стояли маленькие скамеечки. «Если бы я здесь работала, это было бы моим любимым местом», — Скворцов рассмеялся. «Поверь мне, у тебя просто не хватало бы времени любоваться природой». «Все равно», — Катя произнесла данную фразу с таким упрямством в голосе, что парень захохотал. «Ах, Катька, Катька, ты всегда умела поднять настроение». Вот тогда, пожалуй, Константин впервые ощутил желание увидеть ее и беспокойство, что какое-то обстоятельство может помешать им это сделать. Впрочем, волновался он зря.